Обязательства, общие положения. Понятия и стороны обязательства. Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо, должник, обязано совершить в пользу другого лица, кредитора, определенное действие, а именно передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и тому подобное. Либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обязательства возникают, как правило, из договоров, односторонних сделок, из актов государственных органов и органов местного самоуправления, вследствие причинения вреда и из иных оснований, предусмотренных законом или соглашением сторон. Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации. По гражданскому праву в обязательстве в качестве каждой из его сторон, кредитора или должника, могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Пункт 1 статьи 308 Гражданского кодекса. Лицо, участвующее в обязательстве, считается должником другой стороны в том, что обязано сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. Имея в виду, что статья 395 Гражданского кодекса предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства, в силу которого на должника возлагается обязанность уплатить деньги, положения данной статьи не применяются к отношениям сторон, если они не связаны с использованием денег в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга. В частности, не являются денежными обязательства, в которых денежные знаки используются не в качестве средства погашения денежного долга. Обязанности клиента сдавать наличные деньги в банк по договору на кассовое обслуживание. Обязанности перевозчика, перевозящего денежные знаки и так далее. Денежными может быть как обязательство в целом в договоре займа, так и обязанность одной из сторон в обязательстве – оплата товаров, работ или услуг. Основания возникновения обязательств. Основаниями возникновения обязательств являются юридические факты или совокупности этих фактов, юридические составы, в результате наступления которых возникают обязательственные правоотношения. К числу таких оснований относятся сделки, административные акты, причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение, иные действия граждан и юридических лиц, события. Ведущее место среди оснований возникновения обязательств занимают договоры. Субъекты гражданского права, вступая в договорные отношения, добровольно применяют на себя права и обязанности. Обязательства могут возникнуть также из односторонних сделок, когда какой-либо субъект гражданского права в одностороннем порядке принимает на себя определенные обязанности, например, объявление конкурса. В отдельных случаях обязательства возникают из административного акта, то есть индивидуального акта органа административного управления, например, выдача ордера местной администрации, в результате чего возникает обязательство заключить договор найма жилого помещения. Обязательство может возникнуть из факта причинения вреда, когда причинившее вред лицо рассматривается в качестве должника, а потерпевший – в качестве кредитора. Еще одним основанием возникновения обязательства является неосновательное обогащение. Под неосновательным обогащением понимаются случаи, когда лицо без установленных законом, иным правовым актом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица. Такое лицо является должником по отношению к лицу, за чей счет оно неосновательно обогатилось. В результате одних только событий обязательства не возникают. Как правило, они являются частью совокупности юридических фактов. Обязательство – самый распространенный вид гражданских правоотношений. Посредством обязательства граждане удовлетворяют разнообразные потребности – материальные и культурные, а организации обеспечивают достижение целей и задач, для которых созданы. В зависимости от содержания прав и обязанностей сторон различают обязательства, направленные на возмездное или безвозмездное отчуждение, приобретение имущества в собственность или в оперативное управление, возмездное или безвозмездное предоставление имущества в пользование, возмездное выполнение работ и оказание услуг, охрану собственности, иных имущественных прав и связанных с ними личных имущественных прав. Обязательства могут быть односторонними, когда одна сторона имеет только права, а другая – только обязанности. Например, заем – статья 807 Гражданского кодекса, и двусторонними – взаимными, когда каждая из сторон имеет и права, и обязанности. Например, купля-продажа – статья 454 Гражданского кодекса. Обычно предмет исполнения строго определен в обязательстве. Исключения составляют альтернативные обязательства. В альтернативном обязательстве несколько предметов исполнения, из которых сторона, как правило, должник, имеет право выбора. Статья 320 Гражданского кодекса Российской Федерации. Помимо простых обязательств, в которых участвует один кредитор и один должник, бывают сложные обязательства, когда в качестве должника и кредитора, а иногда того и другого, выступают несколько лиц. В этих случаях речь идет о множественности лиц в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве предполагает, что на стороне только кредитора или только должника, либо на обеих сторонах одновременно выступают несколько лиц. Различают активную, пассивную и смешанную множественность. При активной множественности на стороне кредитора выступают несколько лиц при одном должнике. В этом случае каждый из кредиторов имеет право требовать от должника исполнения обязательства. Если несколько субъектов участвуют в обязательстве на стороне должника, то речь идет о пассивной множественности. В данном случае кредитор имеет право требовать исполнения от каждого из должников. При одновременном участии в обязательстве нескольких должников и кредиторов имеет место смешанная множественность. Обязательства с множественностью лиц делятся также на долевые, солидарные и субсидиарные. Если каждый из участников обязательства обязан исполнить его или, соответственно, вправе требовать его исполнения в определенной, равной или неравной доле, то обязательство называется долевым. Статья 321 Гражданского кодекса. Если кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и частично, или любой из кредиторов вправе предъявить должнику требования в полном объеме, что означает освобождение от ответственности перед остальными кредиторами, такое обязательство называется солидарным. Статья 322 Гражданского кодекса Российской Федерации. Солидарная обязанность, ответственность или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности, при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов, в таком обязательстве являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. Статья 322 Гражданского кодекса Российской Федерации. При субсидиарной ответственности, статья 399, до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником, субсидиарную ответственность, кредитор должен предъявить требования к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несящему субсидиарную ответственность. Перемена лиц в обязательстве. Состав участников обязательства в период его существования может меняться. Такая ситуация получила название «перемена лиц в обязательстве». Это возможно в результате универсального правопреемства, когда к правопреемнику переходят все права и обязанности, или частного правопреемства, когда то или иное право или обязанность переходит от одного лица к другому на основании специальных соглашений, сделок. Такие соглашения именуются уступкой требования и переводом долга. В некоторых случаях, прямо указанных в законе, отдельные права могут перейти к другому лицу не в результате сделки, а на основании закона при наступлении указанных в нем обязательств. Например, суброгация, то есть переход к страховщику права требовать возмещения вреда при условии выплаты им страхового возмещения. Под уступкой требования, цессией, понимается соглашение между кредитором по обязательству и третьим лицом о передаче последнему права требования к должнику. Статья 382 Гражданского кодекса. Согласие должника на это не требуется, однако должник должен быть письменно уведомлен о переходе прав кредитора к новому лицу. Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права. Однако не могут переходить права, неразрывно связанные с личностью кредитора, требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме. Если уступается требование по сделке, требующей государственной регистрации, то такая уступка должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для данной сделки. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор вправе истребовать исполненное должником от прежнего кредитора как неосновательно полученное. Уступка требования возможна, если она не противоречит закону или договору, пункт 1 статьи 388 Гражданского кодекса, а также если передаваемое требование не связано непосредственно с личностью кредитора, статья 383 Гражданского кодекса. Например, нельзя уступить право на алименты, недопустима уступка требования о возмещении вреда, связанного с повреждением здоровья или причинением смерти. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. Пункт 2 статьи 388 Гражданского кодекса. Уступка требования осуществляется по соглашению кредитора с лицом, которому это право уступается. При этом согласие должника не требуется, так как его положение остается неизменным, он обязан исполнить свое обязательство в точном соответствии с его содержанием, если только иное не предусмотрено законом или договором. Пункт 2 статьи 382 Гражданского кодекса. В случаях, предусмотренных законом, и при наступлении указанных в нем обстоятельств, права кредитора по обязательству могут переходить к другому лицу. Статья 387 Гражданского кодекса. Например, в результате универсального правопреемства в правах кредитора. По решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом. Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству. При суброгации, переходе к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба, страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая. В других случаях, предусмотренных законом. Для действительности уступки требования очень важно, чтобы она была совершена в той же форме, что и сделка, по которой происходит уступка требований. Статья 389 Гражданского кодекса. Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации. Должник вправе не исполнять обязательства новому кредитору до представления ему доказательств перехода требования к этому лицу. Пункт 2 статьи 385 Гражданского кодекса. Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору. Статья 386 Гражданского кодекса. Первоначальный кредитор отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного требования, но не отвечает за неисполнение его должником, кроме случаев, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором. Статья 390. Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям. Пункт 1 статьи 382. Под переводом долга понимается соглашение между кредитором, должником и третьим лицом о замене последним должника в обязательстве. Статья 391 Гражданского кодекса Российской Федерации. Перевод должником своего долга на третье лицо допускается только с согласия кредитора. Долг переходит к новому должнику в полном объеме, однако обеспечивающие его исполнение залог и поручительство при этом прекращаются, если только залогодатель и поручитель не дали согласия отвечать за нового должника. Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником. Форма соглашения о переводе долга должна соответствовать форме основного обязательства, в котором происходит замена должника. Перевод долга по сделке, совершенной в простой письменной форме, должен быть совершен в соответствующей письменной форме. Перевод долга по сделке, требующий государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для данной регистрации этой сделки. В договоре поручительства может быть установлена обязанность поручителя отвечать за любого нового должника в случае перевода долга по обеспечивающему обязательству. Прекращение обязательств. Обязательства прекращаются следующим. Первое. Ненадлежащим исполнением обязательства. Статья 402 Гражданского кодекса Российской Федерации. Принимая исполнение, кредитор обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части, кредитор должен вернуть должнику и долговой документ, если такой документ был ему выдан в удостоверение обязательства. Расписка может быть заменена надписью на возвращаемом долговом документе. Второе. Предоставлением взамен исполнения по соглашению сторон отступного, уплатой денег, передачей имущества и тому подобного, статья 409 Гражданского кодекса. Если по соглашению сторон обязанность исполнить обязательство в натуре, передать вещь, произвести работы, оказать услуги, заменяется обязанностью должника уплатить определенную сумму, то с истечением срока уплаты этой суммы, определенного законом или соглашением сторон, на сумму долга подлежат начислению проценты на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса, если иное не установлено соглашением сторон. Третье. Путем зачета требований. Статья 410 Гражданского кодекса. Полностью или частично зачетом встречного однородного требования. Для осуществления зачета необходимо наличие трех условий. Предъявляемое к зачету требование должно быть встречным, то есть кредитором по нему должен быть должник по требованию, в отношении которого осуществляется зачет, а должником – кредитор по основному первоначальному требованию. Предъявляемое к зачету требование должно быть однородно с основным требованием. Чтобы по встречному требованию наступил срок исполнения, либо срок по этому требованию не был указан или определен моментом востребования. Иначе говоря, должник может заявлять к зачету только такое требование, которое действительно и пригодно к принудительной реализации ввиду наступления срока. Согласно статье 410 Гражданского кодекса, для зачета достаточно заявления стороны, предъявляющей свое требование к зачету. Согласие другой стороны на зачет не требуется. Не допускается зачет требований, статья 411 Гражданского кодекса, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек. О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, о пожизненном содержании, в иных случаях, предусмотренных законом или договором. Четвертое. Прощением долга. Статья 415 Гражданского кодекса. Освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. Пятое. Новации. Статья 414 Гражданского кодекса. Соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов. Шестое. В связи с невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Статья 416 Гражданского кодекса. Седьмое. Совпадением должника и кредитора в одном лице. Статья 413 Гражданского кодекса. Восьмое. На основании акта государственного органа, статья 417 Гражданского кодекса, стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения, статьи 13 и 16 Гражданского кодекса Российской Федерации. Девятое. Смертью гражданина. Статья 418 Гражданского кодекса «Смертью должника или кредитора, если исполнение не может быть произведено без их личного участия, либо обязательство иным образом неразрывно связано с их личностью». Десятое. В связи с ликвидацией юридического лица, должника или кредитора, кроме случаев, когда законом или иным правовым актом исполнение обязательства возлагается на другое лицо по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и другое.